начале второй недели войны, как главному командованию в Москве, так и военным и партийным руководителям в Смольном стали ясны ближайшие намерения немцев относительно Ленинграда. Теперь уже большая часть ленинградских предприятий переключилась на производство военной продукции. 5 заводов начали выпускать артиллерийские орудия, 11 – минометы. Если в конце июня в предполье Лужской оборонительной полосы работы вели лишь выдвинутые к реке Плюссе кадровые инженерные и саперные части, то уже в первых числах по приказу Смольного на строительство оборонительных рубежей двинулись десятки тысяч жителей Ленинграда, Луги и прилегающих к ним городов и сел. Однако не ждал и враг. 5 июля город Остров, расположенный в 300 километрах к юго-западу от Ленинграда, был взят немцами. Ни мужество советских бойцов, ни их готовность стоять насмерть не смогли изменить положение. Танковые соединения фашистов рвались вперед. В соответствии с новыми указаниями Ставки, на ближних подступах к Ленинграду началось сооружение еще одной зоны обороны. Военный совет фронта, идя на огромный риск, снял с северного Петрозаводского направления из Карельского перешейка 2 стрелковые и танковые дивизии и бросил их на Лужское направление. Там, на реке Луге, теперь уже 500 000 ленинградцев работали, не покладая рук. Немецкие самолеты бомбили их день и ночь. Люди укрывались тут же, в только что вырытых ими траншеях и окопах, и снова брали в руки ломы и лопаты, едва затихал гул самолета. Успеть закончить работы до подхода врага, не допустить его к порогу Ленинграда. На этом сконцентрировались сейчас мысли, воля, вся жизнь тех, кто меньше 2 недель тому назад мирно трудился в родном городе и от кого ныне во многом зависела судьба Ленинграда. Звягинцев и Пастухов возвращались с задания. Всю дорогу они ехали молча. И только у своей палатки Звягинцев попросил Пастухова зайти к нему. В палатке было темно. Звягинцев зажег фонарь, летучая мышь, стоящий на вбитом в землю одноногом столе, и присел на кровать, застеленную серым армейским одеялом. Так, ну садись, политрук. О чем думаешь? Помыться надо. Одежду почистить, с бойцами поговорить. Да, не верю. Не об этом думаешь, товарищ Пастухов. Другие у тебя в голове мысли. Какие же? Задание выполнено, время еще раннее. Можно и отдохнуть пару часов. Так, значит, это все. А о том, что означает приказ заложить в лесу запасы взрывчатки позади линии обороны, которую сами же строим, ты что, не думаешь? Что ж, думаю и об этом. Только я полагаю, что на войне должна быть предусмотрена любая возможность. Предусмотрена. Да, и кроме того, есть вещи, которые надо делать, но о которых не надо много говорить. Ай, как все просто у тебя получается. Разрешите? Да. Товарищ майор, командир отступающего с юга подразделения хочет видеть кого-либо из командования, а комбата на месте нет. Пусть войдет. Есть! Я, пожалуй, пойду. Да нет, погоди, товарищ Пастухов. А может быть, попробую сейчас вот разъяснить герою насчет предусмотрительности, а? А что, у тебя это здорово получается. Через мгновение в палатку вошел лейтенант. Вскинув руку к пилотке и тут же резко опустив ее, он застыл на пороге. Лейтенант был неимоверно худ, небрит, однако туго перепоясан, с автоматом в руках. На пилотке его темный след от, видимо, потерянной звездочки был жирно обведен синим химическим карандашом. Звягинцев едва взглянул на него. Так, драпайте. А закрыть бы проход, чтобы знали, впереди враг, а позади мины. Откуда? Из-под Риги. Из-под Риги. Я вас спрашиваю, когда в последний раз соприкасались с противником. Не от Риги же драпаете, надеюсь? Нет. Драпаем из-под острова. Нечего на меня крыситься. На врага злость надо было иметь. Чем командовали? Взводом, ротой, батальоном. Это за какие подвиги, такое быстрое продвижение? Ротного убили, стал ротным. Комбата убили, стал комбатом. А где в последний раз вели бой с врагом? На старой границе. Так почему же вы сейчас стоите здесь? Уж если на новой границе не остановили, так хоть бы на старой! Я стою сейчас перед вами, товарищ майор, потому что там не устоял. И сказать мне вам больше нечего. Сколько с вами людей? Весь батальон. Вон как. Только людей в батальоне осталось меньше, чем должно быть в роте. Остальные лежат. И больше не встанут. Да ладно, ладно, лейтенант. Сейчас ваших людей покормят, потом проведут в тыл на переформирование. Идите. Я не за продовольствием пришел. Мне доложить надо. Там у нас один гражданский есть. В лесу подобрали. У немцев был, теперь в Ленинград пробивается. Настаивает, чтобы провели их кому-нибудь из старших командиров. Говорит, задание у него важное. Ладно. С вами пойдет дежурный. Пусть приведет. Ну, идите. Есть. Ну? Что ж молчал, старший политрук? Товарищ Звягинцев, как вы могли сказать ему это? Что? Ну, этому лейтенанту. Насчет того, чтобы закрыть проход. Это... Да, ну, нечего придираться к пустякам. Вам действительно не жалко этих людей? Да не в том дело. Жалко, не жалко. Я военный человек и мысли по-военному. Меня учили, кормили, одевали, обували за счет народа для того, чтоб я, когда будет надо, защитил этот народ от врага. А если оказались не в состоянии, не в силах? Тогда смерть. Мертвые сраму не имут. Красиво. Красиво, товарищ Звягинцев, сказано красиво. А вы их, мертвых, считали? Мало, думаете, в землю легли? Товарищ майор, поймите меня, мне с моим батальоном всю войну воевать. Вас, как работу окончим, наверняка обратно в штаб отзовут. Так вот я и думаю. Вдруг возле вас другого пастухова не окажется, чтобы сказать, нельзя так о людях говорить. Даже сгоряча нельзя. Я вот за эти дни с десятками людей из тех, что отступают, переговорил и понял. Что ты понял? Какое открытие сделал, ну? Скажи. Простое открытие, товарищ майор. Очень простое. Сильнее нас пока что враг. Слишком велик его перевес. Так что ж теперь мины своим в тылу расставлять? Пройдет время, люди привыкнут, научимся воевать. Ой, не понимаю я тебя, старший политрук. Убей бог, не понимаю. Враг к Ленинграду прет. А ты объективные причины ищешь? К Ленинграду мы врага не пустим. Но мы — это не значит я и майор Звягинцев. Подумайте, что значили бы наши минные поля, если бы тысячи людей не строили за ними оборонительные сооружения? И что значили бы эти сооружения, если бы за ними не стояли наши воинские части? А теперь я хочу вам задать вопрос, товарищ Звягинцев. Почему они не бегут? Кто они? Ну вот те, что строят. Сна отдыха не знают. На руках волдыри кровавые, крыши над головой нет. Дожди их поливают. Самолеты вражеские день и ночь бомбят, а они не уходят. В чем дело? Люди понимают, нет, не просто понимают, а каждой частицей своего тела, души своей чувствуют, что за ними их дети, их город, их дома, вся их жизнь. И уйти значит отдать и предать все это. Вот я и думаю, что когда каждый боец, где бы он ни был, почувствует, что за ним не где-то там, а в двух шагах рядом его жена, сын, дочь, его дом, родина, все, чем он жив, вот тогда он не отступит. Ну когда же, когда? Уж не первый день война идет, а фашист все наступает, наступает. Товарищ Звягинцев, а вам не кажется, что этот лейтенант уже совсем не похож на тех, с которыми мы встречались так недавно? Неужели вы этого не заметили? Вы спрашиваете, почему я молчал? Этому лейтенанту и так все ясно. Он уже свой университет прошел. А теперь, товарищ майор, разрешите идти? Нет, погодите. Погодите. Очевидно. Очевидно, вы правы. А бывают такие моменты, когда человеку трудно справиться. Трудно, но надо. Именно в эти моменты и надо. Пастухов приложил руку к пилотке и ушел. Звягинцев вышел из палатки. Еще издали он заметил, как в сопровождении дежурного младшего лейтенанта к нему приближается высокий, широкоплечий человек. На нем был гражданский костюм, весь измазанный засохшей болотной грязью. Туфля на одной ноге перевязана веревкой. Лицо покрывала густая щетина. Товарищ командир! Товарищ командир! Мне нужно как можно скорее попасть в Ленинград. Я имею важное секретное задание. Дежурный отведет вас в особый отдел. Спасибо. Угу. Нет, постойте. Постойте. Ведь вы же Анатолий. Да-да. Товарищ майор, так ведь мы же знакомы. Анатолий. Товарищ майор. А где же... где же Вера? Вера? Да, я вас спрашиваю, где Вера? Ведь вы были с ней? Вера... Понимаете, в данную минуту я ничего не могу сказать о Вере. То есть? Я уже сказал, что имею секретное задание. И до тех пор, пока не выполню его, ничего не имею права говорить. Мне надо как можно скорее быть в большом доме. Но скажи мне хотя бы одно, она... Вера в безопасности. Конечно. Конечно, с ней все в порядке. Она может быть уже и дома. А сейчас прошу вас только об одном. Помогите добраться до Ленинграда. Откровенность Васнецова произвела на Валицкого глубокое впечатление. Ему, старому архитектору, беспартийному человеку, Секретарь горкома партии прямо сказал о неудачах на фронте и о той опасности, которой может подвергнуться Ленинград. Узнав от Васнецова то, чего еще наверняка не знали миллионы людей в стране, Валицкий ощутил, скорее, правда, интуитивно, чем осознанно, свою причастность к событиям, которыми сейчас жили не только ленинградцы, но и весь народ. Он еще не знал и внутренне еще не был подготовлен к решению, что же должен делать теперь он сам, но в том, что делать что-то нужно, он не сомневался. Медленно идя по раскаленному от жары асфальту, он внимательно присматривался ко всему, что его окружало, безотчетно пытаясь сопоставить услышанное от Васнецова с реальным окружающим его миром. Шагая по Невскому, он видел, как роют траншеи в сквере перед Пушкинским театром. И ему казалось, что все люди, которые встречаются ему на пути, уже нашли свое место, уже знают, как им жить и что делать. Все, кроме него. Неожиданно ему в глаза бросилось большое объявление. Запись в добровольческий батальон. Как все просто обстоит для тех, кто молод, с горечью подумал Валицкий, и ему вдруг нестерпимо захотелось посмотреть на тех, кто записывается в этот батальон. Очередь тянулась к небольшому столу, за которым сидел пожилой военный с двумя прямоугольниками в петлицах. К своему удивлению, Валицкий увидел, что она состояла совсем не из молодых людей, как он предполагал, а скорее из пожилых. Валицкий подошел к ней. А вы, гражданин, кто будете по специальности? Я? Да. Я инженер-строитель. Ох, инженер-строитель. Да. Вот вы знаете, я счетовод. Как вы думаете, запишут меня или нет? Но я же вам уже разъяснял, папаша. В добровольцы зачисляют не по специальности. Здесь люди нужны. Конечно, лучше, если у вас есть военная профессия. Это лучше. Ну, я, например, командиром взвода на действительной служил. Почему же, позвольте узнать, вас не призвали теперь? А потому что я ждать не хочу. Он первым в Берлин хочет попасть. Ну, а что тут смешно? Ну, честно, это вполне достойно. Видите ли, судя по сводкам, до Берлина еще далеко. Ну, можно. Впрочем, наши войска от Перемышля и до Черного моря прочно удерживают границу. Вы знаете, что очевидно, там укрепление у нас сильнее. Да дело не в укреплениях. Линия Маннергейма считалась тоже неприступной. Однако ее прорвали. Дело в нас, в людях. Молодой человек, не скажите. Общеизвестно, что фортификация играет большую роль огромную роль в современной войне. Вот как вы, как инженер-строитель, должны это знать, как вы считаете? Кто здесь инженер-строитель? В очках, пожалуйста. Кто здесь? А вот вы, да? Да. Прошу подойти сюда. Он как раз за мной. Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Вы инженер, товарищ? Собственно, я архитектор. Но со строительным делом знакомы? Какое невежество. Было бы вам известно, что любой грамотный архитектор... А, ну, ясно, ясно. Где работаете? В архитектурном управлении. Сколько вам лет? Мне 56. О, хорошо. Попрошу ваш паспорт. Я не захватил свой паспорт. Как же так? Идете вступать в добровольцы и не берете с собой документов? Хорошо. Ваша фамилия? Валицкий. Валицкий. Федор Васильевич. Федор Васильевич. Адрес? Мойка 4, квартира 12. 4-12. Так, записываю вас условно. Когда пришлем повестку, явитесь с паспортом и военным билетом. Товарищ Валицкий, спасибо. Строители будут очень нужны. Вы свободны. Следующий. Был уже полдень, когда попутная полуторка доставила Анатолия на южную окраину Ленинграда. По дороге он мучительно размышлял, куда ему следует отправиться. В большой ли дом на Литейном? Туда ли, где жила Вера? Или до всего этого домой, на мойку? С одной стороны, Анатолий понимал, чувствовал, что только посетив управление НКВД, он сможет снова обрести уверенность в себе, так сказать, легализоваться и уже не бояться смотреть людям в глаза. Основная версия, которой Анатолий решил твердо придерживаться, сводилась к тому, что ему удалось удрать от немцев. Его выволокли с чердака, заперли в какой-то неохраняемый сарай, откуда ему удалось выбраться, выломав одну из ветхих досок. Потом он ползком пробрался в лес, где после двухдневных скитаний и встретил советских бойцов. Однако тревожило то обстоятельство, что он не знал дальнейшей судьбы Веры. Ведь ей каким-то образом могло стать известно, что с ним в действительности произошло. Если Вере удалось добраться до Ленинграда, то идти в НКВД, предварительно не повидавшись с ней, было явно рискованно. И вдруг Анатолий заметил, что встречные прохожие смотрят на него внимательно и настороженно. Он не сразу понял, что причина этих подозрительных взглядов – его вид. Разорванные, покрытые грязными пятнами брюки, пиджак и многодневная щетина на лице. А когда понял, то решил немедленно. Прежде всего ехать домой. Домой. Скорее домой. Потом к Вере, а уж затем туда. На Литейный. Он быстрыми шагами, почти бегом направился к остановке, сел в трамвай. Он смотрел на город и не узнавал его. Он увидел, что на хорошо знакомых площадях стоят обнесенные брустверами из мешков с песком зенитные орудия. Что в скверах на высоте 3-4 метров над землей застыли привязанные тросами огромные диковинные баллоны, похожие на дирижабли, а под ними в повалку спят красноармейцы. Увидел, что знакомые с детства памятники обшиты деревянными каркасами. Несколько раз трамвай обгонял колонны бойцов и людей в гражданской одежде, но с винтовками за плечами и в пиджаках, перепоясанных ремнями. Ему показалось, что он попал в какой-то незнакомый, чужой город. И он стал снова думать о доме, о своей квартире, единственном месте, где можно почувствовать себя как прежде. На углу Литейного и Невского он вышел из вагона и торопливо, держась стен домов и стараясь не привлекать к себе внимания прохожих, пошел, почти побежал по направлению к мойке. Сердце его заколотилось, когда он увидел знакомый подъезд. Несколькими прыжками преодолел он широкую лестницу и надавил кнопку звонка. Так Анатолий был дома, и это стало для Валицкого огромной радостью. Впервые в жизни ему захотелось изменить свои отношения с сыном, сделать их более близкими, сердечными. И впервые в своей жизни его сын Анатолий делал все от него зависящее для того, чтобы эти отношения оставались прежними, то есть холодными, лишенными какой-либо сердечности и доверительности. Федор Васильевич не представлял себе иного места для своего сына, как в первых рядах защитников Ленинграда. хотя мысль о том, что он может потерять Анатолия, была для него нестерпимой. В первые дни, встречая возвращавшегося из института сына, Валицкий испытывал лишь радость и облегчение от сознания, что час разлуки еще не настал. Но затем это стало его тревожить. Тревога была еще смутной, безотчетной. Само предположение, что его сын старается избежать фронта, показалось бы Валицкому нелепым и оскорбительным. Однако шло время, и с каждым днем эта мысль стала приходить Федору Васильевичу в голову все чаще. Он убеждал себя, что его тревога неосновательна, что Анатолий у всех на виду, ни от кого не скрывается, к тому же, по его словам, выполняет важную работу у себя в институте. Но в то же время Федор Васильевич понимал, что нет такой силы, которая могла бы удержать здорового молодого человека, если он действительно хочет быть на фронте. Однажды вечером, когда Анатолий еще не вернулся из института... Слушаю. Алло, слушаю. Это говорит Королёв. Вы меня, наверное, не помните. Я был у вас по поводу дочери. Нет, напротив, конечно, помню, помню. Очень рад, что все окончилось благополучно, и ваша дочь вернулась. Моя дочь не вернулась. Как? А ваш сын дома? Нет, его сейчас нет. Значит, что-то случилось? Да. Значит, что-то случилось. Я позвоню вам еще раз, на всякий случай. Да-да, вы обязательно позвоните. Завтра же позвоните, боже мой. Но как же это? Вы не волнуйтесь, я понимаю, что вам тоже нелегко. Ну так я еще позвоню. До свидания. До свидания. Что же случилось? Ведь Анатолий сказал, что эта девушка вернулась в город. Ну, допустим, они там поссорились, и Вера уехала в Ленинград раньше Анатолия, когда ей еще ничего не угрожало. Но тогда почему, вернувшись в Ленинград, он прежде всего не поинтересовался, здесь ли Вера? Впрочем, если они и впрямь поссорились... Ну вот, вернулся Анатолий и сейчас даст ответ на все вопросы. Однако это был не Анатолий. На лестничной клетке стоял почтальон. Он протянул ему серый листок. Это была повестка. Гражданину Валицкому ФВ, с получением сего вам надлежит явиться в штаб дивизии народного ополчения по адресу Балтийская улица, 225, имея при себе паспорт и военный билет. Ну вот, дождался. Какая глупость. Сам устроил нелепый фарс. Конечно, придется пойти и объяснить, что мне 65 лет, и что я уже давно снят с военного учета. А может быть, просто написать письмо? Объяснить, что произошла явная ошибка? Нет. Для подтверждения ошибки надо предъявить паспорт. Придется пойти. Спрятав повестку в потертый крокодиловой кожи бумажник, Валицкий снова оказался во власти тяжелых мыслей о сыне. Снова и снова он восстанавливал в своей памяти то, что слышал от него. Итак, Анатолий поехал отдыхать не на юг, который ему надоел, а в маленький городок Белокаменск. Там он простудился и заболел воспалением легких. Несколько дней пролежал с высокой температурой. Мучился от сознания, что идет война, а он не в армии. Едва почувствовав себя лучше, сел в поезд, чтобы ехать в Ленинград. В вагоне познакомился с чекистом, и потом, когда поезд разбомбили, получил от него секретное задание. Оказался в какой-то деревеньке, хотел там переночевать. Ночью в нее вошли немцы. Чекиста немцы схватили и, наверное, расстреляли, а его самого избили, заперли в чулан. Но ему удалось оттуда выбраться, потом скрыться в лесу. Там он встретил наших отступающих бойцов и вышел с ними к Луге. Так рассказывал Анатолий. Но почему же он все-таки ни разу, даже мимоходом, не упомянул о Вере? Где была Вера, когда Анатолий заболел? Почему этот чекист дал именно Анатолию, то есть человеку, с которым только что познакомился, такое важное поручение? И почему фашисты так мягко обошлись с Анатолием, если он был захвачен вместе с этим чекистом и к тому же оказал такое сопротивление? Так он и сидел в своем кабинете, с нетерпением ожидая прихода сына, втайне надеясь, что Анатолий сумеет разрешить все его сомнения, снять тот тяжелый груз, который так неожиданно лег на его плечи. Thank you.